хотя в последнюю секунду шмель все-таки сумел чуть-чуть изменить направление полета и, скользнув по стенке ореха с помятым крылом, камнем упал вниз. Орех же после столкновения летит совсем в другую сторону. Пассажиры в панике. Несчастье, случившееся с ними, хуже землетрясения. Покувыркавшись в воздухе, орех шлепается на поляну, заросшую густой травой, и, прокатившись несколько шагов, останавливается. Пассажиры, попадавшие со скамеек, постепенно приходят в себя. Барахлюш объявляет, что все вещи из ее рюкзака рассыпались, и ему придется собирать их. «Вот так всегда», — вздыхает он. «Я 100 раз тебе уже говорила. Не бери с собой столько ненужного барахла», — возмущается Селения. Артур с облегчением вздыхает. «Все прекрасно. Он жив и даже ничего не сломал». «Скажите, у вас всегда так путешествуют?» — насмешливо спрашивает он. «На дальние расстояния путешествия обычно проходят более спокойно», — отвечает Селения. «А-а-а!» — с сомнением тянет Артур. В глубине души он абсолютно уверен, что с орехами дальнего следования наверняка случается что-нибудь похуже. Селения выглядывает в щелку. «Подождем, пока дождь кончится. Сейчас из-за воды ничего не видно». Стоя на крыльце, бабушка смотрит, как автоматические разбрызгиватели один за другим прекращают свою работу. Воцаряется тишина, нарушаемая только ее протяжными вздохами. Ей ведь так и не удалось отыскать внука. Побродив еще немного по саду, бабушка возвращается в дом и тихо прикрывает за собой дверь. «Все, дождь кончился, можно выходить», — сообщает Селения. Барахлюша запихивает в рюкзак последние вещи, а сестра его пытается открыть дверь, заклинившую из-за столкновения со шмелем. «Чертов шмель! Он испортил нам дверь! Теперь она не открывается!» Артур устремляется на помощь, но терпит неудачу. Тем временем снаружи, к ореху, ползет чудовищных размеров земляной червь. Орех его не интересует. Он подбирается к аппетитным гнилым листочкам, которые придавил с собой этот орех. Проползая мимо, червяк задевает скорлупку. «Что еще случилось?» — тревожно спрашивает Артур. «Не знаю», — признается Селения. «Однако лучше нам уйти отсюда». Вытащив из ножен волшебный меч, она одним ударом прорубает скорлупу. К несчастью, удар столь силен, что одновременно со скорлупой она разрубает пополам червя, и две червячные половинки взлетают высоко в воздух. А скорлупка с путешественниками содрогается так, что все трое подскакивают, стукаются головами о потолок и падают на пол. Никто не думает, что Селения нарочно разрубила беднягу, но последствия ее необдуманного поступка необратимы. Извиваясь в воздухе, половинки червя скручиваются, словно пружины, а затем распрямляются. Одна половинка-пружинка силой ударяет в орех, где сидят наши герои. Толчок настолько мощный, что скорлупа отлетает на сотни километров, миллиметров. Вещи из рюкзака Барахлюша вновь вываливаются на пол. Упав на мокрую траву, орех соскальзывает в ручей и плывет по нему, словно маленький кораблик. Артур чувствует, как в горло его подступает тошнота. «Может, попробуем остановиться, а?» — жалобно спрашивает он, чувствуя, что его сейчас может стошнить. В щелочке и в проделанное мечом отверстие начинает просачиваться вода. В ужасе, словно к ее ногам приближается не вода, а 1000 змей, Селения вскакивает на скамейку. «Это вода! Артур! Какой кошмар! Мы сейчас утонем!» страхе кричит она.